кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как быстро черемуха чахнет, сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет, пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется, кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой, пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. И ничего не поделать, черемухой пахнет, пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать.